прогуляюсь за город и скоро приеду. С этими словами он вскочил на коня и ускакал. Миновав северные ворота города, он остановился на мосту и стал поджидать Сюэпаня. Прошло достаточно много времени, прежде чем он заметил Сюэпаня, который, вытаращив глаза и раскрыв рот, мчался во весь опор по направлению к мосту, то и дело озираясь, будто что-то высматривая. Взгляд его был устремлен вдаль, и он промчался мимо Люсянляня, не заметив его. Смеясь и досадуя, Люсянлянь повернул своего коня и поехал за ним следом. Наконец Сюэпань огляделся, вокруг не было ни души. Строения тоже исчезли. Он повернул коня, намереваясь ехать обратно, и тут лицом к лицу столкнулся с Люсянлянем. «Я был уверен, что ты из тех, кто сдерживает свое слово!» — воскликнул он с такой радостью, будто нашел Бог весть какую ценность. «Едем дальше!» — заторопил его Люсянлянь. «Может быть, кто-то заметил, как мы ушли, и последовал за нами? Неудобно!» Он подхлестнул коня и поскакал. Сюэпань последовал за ним, не отставая ни на шаг. Очутившись в безлюдном месте возле какого-то пруда, заросшего густым камышом, Люсянлянь остановился и спешился. Привязав коня к дереву, он обратился к Сюэпаню со следующими словами. «Слезай, дадим друг другу клятву. Пусть постигнет кара того из нас, кто изменит клятве и расскажет кому-нибудь о том, что сейчас произойдет между нами». «Вполне разумно», — согласился Сюэпань. Он тоже соскочил с коня, привязал его к дереву и, опустившись на колени, громко произнес. «Если я когда-нибудь нарушу клятву, пусть небо покарает и земля уничтожит меня». Но в этот момент ему показалось, что где-то поблизости загремел барабан, а на его голову обрушился удар тяжелого железного молота. Сюэпань почувствовал, что в голове у него все помутилось, перед глазами поплыли красные круги, и он рухнул на землю. Люсянлянь пригляделся к нему и понял, что Сюэпань не привык к побоям. Тогда он наклонился и несколько раз ударил его по лицу. Хотя удары были не очень сильные, лицо Сюэпаня покрылось синяками и кровоподтеками и стало походить на лоток с фруктами. Сюэпань собрался с силами и хотел встать, но Люсянлянь пнул его носком сапога, и тот снова растянулся на земле. «Ведь ты же согласился, — пробормотал Сюэпань. — Не хотел, сказал бы сразу. Зачем обманом завлек меня сюда и еще бьешь?» Он стал ругаться. «Ах ты слепец! «Слепец!» — презрительно воскликнул Люсянлянь. «Да разве ты представляешь себе, кто такой твой старший господин Лю? Вместо того, чтобы просить прощения, ты еще ругаешь меня? Убивать тебя не стоит, но проучить следует». Он схватил конскую плеть и принялся стегать Сюэпаня по спине. После 30 или 40 ударов, почти весь хмель вылетел из головы Сюэпаня. Он почувствовал нестерпимую боль и не в силах сдержаться, завизжал. «Только это ты и можешь», — холодно усмехнувшись, бросил Люсянлянь. Сперва я думал, что ты не боишься, когда тебя бьют.